И все быстро разошлись. Мне кажется, в нашей семье что-то не так. Папа стал в последнее время совсем другим. И с мамой они почти не разговаривают. Я люблю его. Я люблю его. Я люблю его. Вот бы оказаться сейчас в этой чудесной соколовке. 2 января 2015 года. К няне приходил ее крестник. Молодой, красивый парень и без руки. Он писарь, и ему на фронте оторвало правую руку. Теперь он учится писать левой. Перечитываю Марию Башкирцеву. Боже, читала это всего год назад и ведь ничего не понимала. Мне кажется, что я создана для счастья. Сделай меня счастливой, боже мой. Ведь все это про меня. Я создана для триумфов и сильных ощущений, поэтому лучше, что я могу сделать, это сделаться певицей. Мне начинает казаться, что она — это я. Что мы один человек, что она никогда не умирала. Я ведь живу. Ведь это не она, а я больше всего на свете люблю искусство, музыку, живопись, книги, свет, платье, роскошь, шум, тишину, смех, грусть, тоску, шутки, любовь, холод, солнце, все времена года, всякую погоду, спокойные равнины России, горы вокруг Неаполя, снег зимой, дождь, осенью, весну с ее тревогой, спокойные летние дни, прекрасные ночи со сверкающими звездами. И еще Женю. Она не знала моего Женю. 3 января 2015 года в журнале